Пойдем дальше. Автор статьи, уверяла Инга, реально существует. Там, кстати, и фотографии красуются. Старый автор означенной газетки, постоянный. Если бы ему сбросил информацию кто-нибудь из шантарских барзаписцев, то уж непременно озаботился бы, чтобы и его имечко мелькнуло. Но ни единого упоминания о шантарских журналистах в статье нет. Вывод? А он простой и неприятный. Кто-то со связями в столице завлекательную информацию в газетку протолкнул, и этот кто-то не имеет никакого отношения к людям в погонах. Отсюда плавненько и закономерно вытекает несколько достаточно простых умозаключений. На доске и в самом деле появилась новая фигура, так что все события следует рассматривать именно с этой точки зрения, поскольку, как широко известно, лучше перебдеть, чем недобдеть. И еще один эпизодик, предельно загадочный и весьма даже тревожащий, а порой из рук в руки потихонечку переходят целые пригоршни золотых монет с профилями давным-давно умерших коронованных особ. Как эта благодать попадает в шантарское — отдельная песня? Именно так, дословно. Смолин помнил наизусть. Хитрушка тут была в том, что он один порою поставлял клиентам золотишко, не обычными поставщиками сюда привезенное, а доставлявшееся верным человеком из кое-каких бывших братских республик. Не бог весть, какие обороты... Уж, безусловно, не пригоршни, тут щелкопер приврал качественно. Да и покупались монеты на месте самым законным образом у их нынешних обладателей. Вот только эти невеликие количества примерно раз в 2 месяца путешествовали через границы, не отражаясь в казенных документах. 2-3 десятка монеток можно при определенном нахальстве примитивно провести в кармане. Конечно, если путешествуешь исключительно поездом через благополучные границы, где нет привычки догола раздевать всех поголовно путешествующих. Но пикантность-то ситуации как раз в том, что эта сторона дела до сих пор оставалась тайной. Во время постигшей Шантарск эпидемии милицейских рейдов в антикварной лавке ни разу ни у кого золото не изымалось, хотя порой и присутствовало в сейфах и ящиках столов, поскольку на безлицензионной торговле золотом никто и пойман не был, в отличие от холодника. А значит, история приобретала дополнительный сюрреализм. Столичный щелкопер мимоходом зацепил то, чем милиция пока и не интересовалась. В том, что все произошло по глупому совпадению, что обормот присочинил для красного словца, случайно угодив в десятку, не верилось совершенно. Многовато совпадений. Однако, то есть это и не совпадение вовсе. Вову Богдасаряна, как раз и занимавшегося этими увлекательными вояжами, Смолин знал настолько давно, что ни чуточки в нем не сомневался. В жизни не сдаст, не заложит, случайным людям ни при какой погоде не приболтается. А вот Врубель, законченный алканавт. Не так давно Вова, знавший Врубеля лет 20, уступил его настойчивым просьбам и взял с собой в ближнее зарубежье. Врубель там кое-чего прикупил, успешно здесь распродал. И все бы ничего, но с его манерой пить с первым встречным и развязывать при этом язык, как шнурок. Тяжко вздохнув, Смолин в последний раз поскреб розовое пузо собаки и поднялся с лавочки, заверив: «Подожди немного, сейчас жрать принесу». Заслышав тихое шевеление на втором этаже, он неспешно поднялся в мансарду, без особой неловкости, с чего бы вдруг, но с определенно присутствовавшим любопытством. Наступало самое интересное время, прекрасно знакомое любому мужику с немалым жизненным опытом, под названием «наутро». В таких вот случаях «наутро» случается не то чтобы самое интересное, но, пожалуй, самое непредсказуемое. Пойди угадай заранее, как будет вести себя очередная подруга, ненароком задержавшаяся в твоей постели до утра, причем впервые. Вариантов тут масса, господа мои, и не все они мирные и безобидны. Иногда столь удручающие случаются, вплоть до энергичных заявлений типа: «Так, шкаф мы передвинем вон туда, здесь будет мой трильяж, а детскую оклеим обоями в цветочек и с винни-пухами». Ничего экстраординарного он не увидел и уж тем более не услышал. Инга сидела в постели, прикрываясь простыней с тем характерным утренним сверхцеломудрием, которое женщинам отчего-то в таких ситуациях свойственно, и взирала на него с неким немым вопросом, и это было знакомо. «Ага, мужик должен нечто изречь или сделать так непреложно, что это моментально все расставит на свои места и внесет полную ясность. Ну что ж, не самый худший расклад, говоря откровенно. Гораздо более напрягает, когда подруга первая берет слово и изрекает какую-нибудь дурость вроде: Не правда ли, милый, волшебные узы этой ночи связали нас отныне нерасторжимо? Плавали, знаем. А потому Смолин, более битый жизнью, нежели глаженный ею по головке, поступил просто. Подошел, сел рядом на постель, совершенно безмятежно улыбнулся девушке и спросил: «Все нормально, правда? Никто глупостей не натворил и даже не наговорил. И пить ты, в общем, умеешь, и прелесть ты все-таки в любое время суток».